Лея. Челнок приземлился ровно и четко, посадка была мягкой и детально рассчитанной. И дело не только в том, что Райдар Ренальсис, если верить секретным базам, один из лучших пилотов галактики, военных пилотов, уж если быть точной. Дело было еще и в том, что использовались последние, самые модерновые технологии удаленного пилотирования челноков. Двери открылись по первому же приказу Смеклона, и я вышла на базу рубежников в этой колонии. Поразительно, но Райдар рассчитал даже это. Огороженная силовым полем местность, раскиданные то тут, то там здания, жилые, административные, торговые и офисные, мини-город внутри удаленной колонии. Все это очень напоминало то, что я оставила на собственной базе. Архитектура тут, правда, оказалась попроще. Обычные здания, в отличие от наших. Наша база смахивала на город космического будущего, каковым она и являлась, в принципе. Полусферы зданий, диковинные постройки, похожие на чаши и налитые бутоны, перевернутые острым углом вниз пирамиды, силовые пушки для быстрого старта. Здесь такие, разумеется, тоже присутствовали, но их обнаружилось заметно меньше. Я научилась их различать по едва заметному мутному мареву, что столбом поднималось от земли до небес. Меня встретили мужчины в знакомой форме. Кзарианцы, эденцы, тархонцы. Я заметила даже одного кохра. В нашей синей форме, без белых полосок высшего командного состава, он выглядел довольно-таки экзотично. Особенно учитывая, что волосы, дерево гуманоида, с очень светлой, словно местами потрескавшейся корой кожей, стояли дыбом, как коротко остриженные ветки. Моя форма сама по себе говорила о многом. Но тут подобным вещам не очень-то верили. Мало ли кто еще мог так переодеться. Я знала, что мои данные, как пропавшие без вести, разослали во все удаленные углы галактики. Так что и внешне меня, скорее всего, кто-то из здешних знает. По подробным трехмерным ориентировкам. Но это тоже не совсем доказательство. Сейчас внешность подделывалась на раз-два. Причем несколькими способами. На вкус и выбор. Пластическая хирургия творила настоящие чудеса, но существовали и всякие приборы для обмана зрения, и даже различных суперумных устройств. Так что ни моя внешность, ни форма не могли служить основанием сразу мне доверять. Только полное и детализированное сканирование. Выявление аурных частиц, уникальных для каждого, силового поля, что удерживало их возле тела, ДНК и прочих личных особенностей. Каждое существо теперь идентифицировалось как минимум по 11 параметрам, которые невозможно подделать и изменить. Сейчас не использовали и отпечатки пальцев, потому что даже их, хотя и не сильно, умудрялись переделывать хирурги-умельцы. Меня повели в здание базы. Начали проверять, сканировать, дотошно осматривать, исследовать самыми разными детекторами. Когда подтвердилось, что я — та, за кого себя выдаю, по общей рации немедленно вызвали наших. Однако первым на планету прибыл мой сын. Ворвался в кабинет, словно ужаленный, подскочил, обнял, даже приподнял. И некоторое время не отпускал меня. Я прижалась к своему мальчику и чувствовала себя бесконечно, просто невероятно счастливой. А Максим поглаживал, чуть всхлипывал, рвано дышал. Я понимала, что он ужасно переживал. Но со станции Райдара я не могла подать весточку даже своему Максу. Просто никак. Это выдало бы положение Ренальсиса и было бы жутко несправедливым после всего, что сделал для меня благородный экзарианец. Если бы не он, я бы не выжила. Какое-то время мы так и стояли. Посреди просторного белого помещения, среди рубежников, которые старались не особенно мешать или отсвечивать. Наконец, мой мальчик все-таки отпустил меня. «Господи, мама, я так волновался! Почему ты не прислала хотя бы весточку?» Я смотрела на своего мальчика и улыбалась. Подрос. Высокий, плечистый, светловолосый. Большие зелено-голубые глаза. Похож на меня. Черты лица мелкие, раскосые глаза. Подарок восточной крови и один уголок губы чуть выше другого. «Мам, ну ты чего? Мы же буквально недавно виделись!» Усмехнулся Максим, и весь его гнев сняло как рукой. Мы никогда друг на друга долго не злились. Я не могла подать весточку. Прости, мой хороший. Но ты ведь помнишь наш уговор? Ласково уточнила я у Максима. Какой? Пока мне не представили твое тело для опознания, ты жива? Да. Так я и думал, но все равно ужасно переживал. Все хорошо. Сейчас появятся мои, и я отправлюсь с ними на базу. Поедешь со мной?» Максим вздохнул и с явной неохотой помотал головой. Развел руками, отмечая, что он в униформе курсанта училища, темно-фиолетовый с белыми полосками. «Отпросился прямо с практики?» — догадалась я. «Да. Как только о тебе пришла весточка, я рванул к преподавателю, и вот я тут. Ну, ты же в порядке?» «Да, более чем. Тогда пока коротко пообщаемся, а потом на все выходные прилетай, чтобы уже подольше побыть вместе». «Еще бы, после такого!» «Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо». На душе было светло и легко. Рядом с Максимом, после встречи с ним, я забывала о плохом и ощущала себя окрылённой, что ли. Единственное, что омрачало нашу с сыном замечательную трогательную встречу, так это расставание с Райдаром Ренальсис и гибель моих товарищей. Я оскорбела по тем, кого потеряла в схватке с пиратами, и скучала по отважному кзарианцу, который меня спас. Но у меня возникла отличная мысль и аргументы, и предложения. Так что, когда спустя 4 часа направлялась к адмиралу базы рубежников, я уже готовилась подать тому рапорт вместе с идеей и деталями дела. Наш адмирал Лзоас Книр был одним из немногих тирхонцев, что дослужились до высоких чинов. И получил он свой пост более чем заслуженно. Прошел много войн, да и на рубежах пошумел командиром подразделения так, что бандитов до сих пор при упоминании его имени бросало в дрожь. Лзо был очень высоким, серо-голубой кожей, свойственной его виду, и стриженными почти под ноль сиреневыми волосами. В синей с красными полосками униформе адмирала рубежников он выглядел впечатляюще. «Элейна Сиреневая, рад видеть вас живой и здоровой!» — поприветствовал адмирал, когда вошла и отдала ему честь. Его спартанский кабинет говорил сам за себя, и прежде всего о том, что Лзо ставит службу на первое место. Стол, голые стены и кресло для посетителей. Казалось, больше тут ничего нет. Но на самом деле в стены были вмонтированы полки, их маскировали устройства для мимикрии. Позитивный тон Лзо меня слегка покоробил. Парни из моей команды погибли при исполнении. На кораблях рубежников записывали все происходящее поминутно и в режиме онлайн отправляли на базу. Адмирал точно знал, я не виновата. Он мог отследить все, что случилось в ту злосчастную схватку. От начала боя и до момента, когда мой верхост превратился в сгустки плазмы и куски металла. Не я погубила тех хороших ребят. Но все равно, чему уж тут радоваться? Впрочем, Лзо развеял мои сомнения. «Вы спасли все подразделение. Наше расследование показало, что вы действовали правильно и почти пожертвовали собой в опасных обстоятельствах. Я подал документы, чтобы вас наградить». «Мои товарищи...» Я сглотнула. Долгое время я не позволяла себе переживать на этот счет. Да, я сделала все, что могла, и не имела ни шанса ничего изменить. Но в глубине души я чувствовала боль от потери тех, с кем сражалась бок о бок многие дни. И когда эйфория от ощущения «я выжила» немного прошла, пришли и более сильные эмоции. На корабле Райдара я словно была в каком-то другом мире, с ним. И с ним мне было легко, хорошо, все беды и хлопоты словно отошли на второй план. Я и сама не заметила, как это случилось, и сейчас меньше всего хотела анализировать, почему. Но стоило покинуть станцию Экзарианца, как груз переживаний навалился на плечи. «Я сам отправил известие родственникам», — произнес Лузо. «Все понимаю. Но рад, что вы снова в строю, что вы вернулись. Готова приступить к выполнению службы», — отчеканила я. «Приятно слышать. Таких, как вы, мало, и заменить вас пока некем. Я уже просмотрела график. Немного очухаюсь, и завтра полечу на штатное дежурство. Видела, что мою команду доукомплектовали, но досье на новичков еще проштудировать не успела». «Я лично занимался подбором в вашу команду и подразделение. Можете не сомневаться, это лучшие из лучших. Еще есть вопросы?» Лзо заметил, как я медлю и не ухожу. «Мнусь», как выражались у меня на родине. И я выпалила напрямую, как зачастую общалась с адмиралом. «Меня спас и выходил Дларайдар Ренальсис». «Тот самый Ренальсис?» — удивленно вскинул едва заметные брови Лзо. «Так точно. И у меня есть идея. Завербовать его в качестве информатора». «Завербовать?» Лзо потер подбородок слишком широкими по человеческим меркам, чуть приплюснутыми пальцами с ярко-розовыми ногтями. «Так точно. Адмирал, позвольте изложить соображение». «Давайте, Элейна, я весь внимание». «Райдар Ренальсис никак с нами не пересекается. Вы ведь знаете, на кого он охотится?» «Да. Дальше». «При этом у него есть досье на наркоторговцев, нелегальных торговцев оружием, киллеров и бандитов. И поимка любого из них сразу дает нам возможность его осудить, попросить данные, и все. Не нужно проводить собственное расследование. Это здорово сэкономит силы и время личного состава полиции. К тому же, Райдар еще может подсказать, где искать преступников, где они прячутся, потому что это тоже есть в его данных». «Райдар?» Лзо чуть прищурился, изучая мое лицо пытливым взглядом бывалого полицейского. «Простите, Райдар Ренальсис». Тут же поправилась я. «И у вас есть с ним связь?» «Так точно». «Ну, хорошо. Дайте задание помощникам, пусть оформят Ренальсиса как информатора. Надеюсь, от него будет толк. А мы это проверим уже в ближайшие дни. Как раз есть отличный повод попробовать с ним поработать. Вы о том неуловимом наркоторговце, который пичкает своей отравой даже учеников военных академий? Именно так, о нем самом». «Хорошо, пробуйте. Я разрешаю. Заодно проверим пирата в деле». «Спасибо. Могу я идти?» «Погодите. Уж раз речь зашла о новых возможностях добычи информации...» Лзо нажал кнопку на своем миклоне и вслух приказал. «Сергей, зайдите». Адмирал сел и жестом предложил мне поступить так же. Я опустилась в кресло в полном недоумении. «Что еще за Сергей? Зачем он понадобился? Причем тут я, если мы с ним даже не знакомы?» Но задавать такие вопросы начальству у нас на базе было категорически не принято. Спустя несколько минут в дверях появился красивый статный эдемец. Атлетичный блондин с зелеными глазами, отточенными, хотя и немного грубоватыми чертами. Эдакий военный, красивый, здоровенный. Судя по синей форме с одной полоской справа, чуть ниже меня в звании. Думаю, помощник капитана. Раньше я этого эдемца не видела, а я знала всех, кто служит на базе. Значит, недавно прибыл к нам в качестве подкрепления. Может, как раз после того эпичного боя, в который вмешалась станция Райдара. Тогда наших, к несчастью, погибло прилично. Сергей покосился на меня и быстро сглотнул. «Вот, Сергей, разрешите представить вам вашего командира корабля и подразделения, легендарную Элейну Сиреневую, которая практически как Феникс восстала из пепла горящего звездолета. Если что, я ни разу не преувеличиваю». Эдемец лихо отдал мне честь, вытянулся по струнке и отчеканил. «Сергей Бойкий, ваш новый помощник капитана, прибыл на место погибшего. Очень рад познакомиться и еще больше рад с вами служить. Я видел о вас все заметки в сети, мечтал попасть на службу к вам на корабль». Звучало слишком приторно и восторженно, но вполне мило. Не было похоже на банальный подхалимаш к будущему начальнику. В таком случае у эдемца ноздри не раздуваются, и румянец быстро не ползет по щекам, алым стекая на шею и уши. «И я рада познакомиться. Мы можем идти?» — уточнила я Улзо. Тот опять потер пальцами подбородок, как делал, когда серьезно задумывался, и вдруг произнес: «Нет, давайте уже тогда сразу обсудим нашу большую предстоящую операцию. Ле, мы запланировали тут кое-что, и очень важно, чтобы все прошло гладко. Операция очень рискованная, но критически важная. Вы с Сергеем сыграете в нашем маленьком спектакле главную роль. Можно сказать, споете дуэтом».